Это его очень позабавило. Он остановился и послал своего адъютанта узнать, что это такая за фигура. «Я орловская дура-матрешка», — отвечает она. Государь посмеялся и после прислал ей 100 рублей на румяна. Матрешка эта была присмешная. Если кто из проходящих по тротуару ей понравится, схватит за рукав или за платье и тащит к себе. Изволь с нею через решетку целоваться, а того, кто ей не полюбится, щипет или ударит. Смутно помнится мне, что я слышала будто бы о каком-то романе этой матрешки, что в молодости ей хотелось выйти за кого-то из орловской прислуги, но что господа не позволили, и что после того она была долго больна, и когда выздоровела, то стала дурачиться. Дурак Хованских, Иван Савельич, был на самом-то деле преумный, и он иногда так умно шутил, что не всякому остроумному человеку удалось бы придумать такие забавные и смешные шутки. Хованские его очень любили и баловали. Для него была устроена особая одноколка и лошадь дана в его распоряжение, и он пользовался этим экипажем и езжал на гулянья, которые бывали на Масленице и на Святой Неделе. В чем он катался зимой, не помню, а в летнее время он отправлялся на гулянье под Новинским в своей одноколке. Лошадь вся в бантах, в шорах, с перьями, а сам Савельич во французском кафтане, в чулках и башмаках, напудренный, с пучком и кошельком, и в розовом венке. Сидит он в своем экипаже, разъезжает между рядами карет и во все горло поет: «Выйду ли я на реченьку?» или «По улице мостовой шла девица за водой». И все эти вздоры забавляли и тешили тогдашнюю публику. Тогда любили и каретные гулянья, которые были прекрасные и премноголюдные. Нить карет начиналась от Новинского, тянулась в 2 ряда по обеим сторонам, шла по Поварской, Арбатам, по Пречистенке от Знаменки и по Зубовскому и Смоленскому бульварам опять выходила на гулянье. В четверток на Святой Неделе я обыкновенно приглашала к себе близких знакомых обедать. И после того молодежь садилась к окнам и смотрела на катающихся в каретах. Некоторые, проехавшись по гулянью, приезжали к нам и оканчивали у нас вечер. Другие, отобедав у меня, ехали на гулянье, приезжали к Хрущевым, к Нарышкиным или к Хитровой Настасье Николаевне, об которой, к слову, расскажу подробно. Дом Хитровой в Москве был один из самых известных и уважаемых в течение, может быть, 40 лет. И хотя Настасья Николаевна была не особенно богата, знатна и чиновна, не было в московском дворянском кружке от мала до велика никого, кто бы не знал Настасьи Николаевны Хитровой. Кого она не обласкала или приняла неприветливо, дом Хитровой был всегда открыт для всех и утром, и вечером, и каждый приехавший был принят так, что можно было подумать, что именно он-то и есть самый дорогой и желанный гость. Я прожила на Пречистенке около 25 лет, и у меня остались в памяти о Хитровой только одни самые приятные воспоминания. Дом, в котором жила эта московская старожилка, как я только стала себя помнить, значит, с 1780-х годов принадлежал уже Хитровым, и батюшка, тоже родившийся в Москве в 1730 году, застал этот дом уже Хитровским. Свекр Настасьи Николаевны, Петр Никитич, был очень чиновный человек, при императрице Елизавете Петровне егермейстером, но я его уже не запомню. А жена его, Ирина Федоровна, почтенная и милая старушка, была лет около 80, а может быть и более, когда она скончалась незадолго до 12-го года. Она была сама по себе княжна Голицына, дочь князя Федора Алексеевича. Хорошенькая и субтильная старушка, слегка напудренная, в круглом чепце, то, что называли старушечьим чепцом, а-ля вьей, с большим бантом, в рабронде, но со шлейфом, на высоких красных каблуках и нарумяненная во всю щеку.